я говорил от имени России, ее уполномочен правотой, ее приказов формулы простые я разъяснял с достойной прямотой. Из письма Петру Горелиху. Дорогой Петя, изъездил всю Задунайскую Румынию и Северную Болгарию. И вот, разумеме, понимаю по-сербски, мало разберем, немного понимаю по-болгарски, и ной энуелич, ничего не понимаю по-румынски. Все сводки времен нашего заграничного похода тщательно учитывают обратное влияние Европы на русского солдата. Очень важно было знать, с чем наши вернутся на родину. С афинской гордостью за свою землю или же с эмпирическим, а то и политическим западничеством. Немцы методами пропаганды ставили вопрос: зачем воевать на чужой земле? А еще больше привлекали внимание к мнимым и фактическим преимуществам европейской жизни. Был ряд фактов дезертирства наших солдат, особенно из бывших пленных. Они пытались осесть в Европе с новыми женами. Однако самое важное в отношении русского солдата к загранице выразил один шофер, с удивлением спрашивавший меня в румынской Констанце: «Неужели этот завод частный?» Сводки сообщали нам: буржуа рассчитывают на то, что, вернувшись, красноармейцы введут у себя капиталистические порядки. Между тем повсюду наблюдалось преклонение перед нашим социальным строем и особенно перед нашей военной мощью. Большинство болгар и югославов открыто восхищалось Россией, сплошь и рядом даже переоценивая ее. Солдат чутко это учитывал. Наиболее веским оказалось для него сознание несправедливости европейского социального уклада. Где-то в Австрии жители недоумевали по поводу рассказов нашего солдата, бывшего сапожника, наговорившего России 3 короба комплиментов. Конечно, тысячи и тысячи солдат преувеличивали положительные стороны нашей жизни перед иностранцами, оправдывали себе эту ложь именно справедливостью нашей жизни. Степень неосведомленности Европы о России была обидно велика. Это оскорбляло и озлобляло. Удивлялись нашему знанию простейших вещей из местной жизни. Это в то время, когда во всех красноармейских газетах печатались справки: Болгария, Румыния, Венгрия. В то же время охотно сообщали нам ворох всякой клюквы о России. Как ни мизерно было то, что мы знали о них, они знали о нас еще меньше. Болгария. Русофильство. Две наши армии приготовились к прыжку через болгарскую границу. Было приказано отпечатать 20 тысяч листовок. Болгарских шрифтов не было. Печатали по-русски, догадываясь, что болгары поймут. Однако листовки оказались напрасными. Навстречу нашим танкам выходили целые деревни с хлебом, с солью, виноградом, попами. Танкисты быстро разобрались в малеванных кириллицей дорожных указателях. На горных дорогах за крутыми поворотами мы читали мемориальные доски времен русско-турецкой войны, огромные, вечные, врезанные в камень, напоминавшие следы Будды. Особенно способствовали развитию русской гордости храм и музей в Плевне. Дивизии делали 30-километровые крючки, чтобы провести бойцов через их тишину. В музее мраморные доски. На них золотом высечены имена всех русских офицеров, павших в битве за Плевну. Война была выиграна. Победа была за нами. Он вынес, выдержал, выдержал, державший нас волосок, блистая погонами новыми и вытертыми штанами, пришли мы в пол Европы и Азии добрый кусок. Царенок Симеон. Советский человек, привыкший к битвам титанов и величавости своих властителей, с презрительным, но беззлобным удивлением смотрел на балканских корольков. В Румынии со всех витрин на нас презрительно поглядывал 24-летний король Михай. Этот родственник всех европейских монархов был очень красив, сероглазый, с жестоким взглядом. Верноподданность же 8-летнему болгарскому царю Симеону вообще казалась абсурдной. Между тем, именно жалкость и беззащитность царенка помогли ему удержаться на престоле. Немецкому происхождению, отсутствию роялистского дворянства, противостояло одно младенчество Симеона. Его 8 лет от роду и победило. Однажды вечером к заместителю коменданта по политчасти Софии подполковнику Сосновскому привели шофера, пьяного да нечленораздельности. При обыске у него отобрали болгарский орден и много левов. Сосновский решил, что шофер ограбил болгарина. Посадив его в вытрезвитель, он выбросил все происшествие из головы. Утром в комендантуру упорно звонили из штаба фронта. Царица Иоанна искала по городу старшего сержанта Иванова. Фамилия показалась Сосновскому знакомой. Шофера вызвали наверх. Он уже был достаточно трезв, чтобы рассказать такую притчу. Вчера утром он прогуливал свою машину в пригородном парке. Услышал крик. В боковой аллее, в канаве, под опрокинувшейся машиной, барахтались мальчишечка и пожилой человек в комбинезоне, шофер. Когда Иванов вытащил их из-под машины, мальчишка объявил: «Я царь Болгарии Симеон II. Ты спас мне жизнь. Едем во дворец. Там тебя наградят». Во дворце перепуганная царица Иоанна наградила шофера орденом и дала ему 5000 левов. Начался банкет. Иванов выпил, добавил по дороге и попал в комендатуру. Когда все это выяснилось, его с торжеством отправили обратно во дворец. Это был, кажется, первый случай награждения советского гражданина болгарским орденом. Из воспоминаний Петра Горелика. Когда в октябре 45 года Слуцкий приехал в Москву из армии, это был тот же Борис, и все же немного не тот. В кителе он казался стройнее и выше. Форма шла ему. Что-то изменили в лице пшеничные усы. На правой стороне груди 3 ордена. Отечественной войны 1-й и 2-й степени. И Красной звезды. Малый джентльменский набор, как он сам любил говорить. На левой медали и предмет особой гордости – болгарский орден за храбрость. Борис называл его по-болгарски, опуская гласные. Югославия. В ночь на 14 октября 1944 года механизированный корпус Жданова ворвался в Белград. Этому предшествовал неслыханный по темпам разгон, триумфальное шествие по Болгарии, 200-километровый марш по сербским шоссе. Предместья города были заняты сходу. Их огромные каменные здания, дворцы и виллы создали ложное представление о том, что танки уже в центре города. Вокруг романтически поблескивали немногие пожары, озарявшие столицу, первую столицу, лежавшую у ног советского генерала. Казалось, вот-вот появятся изумрудные шинели фрицев, притащат тяжелые, литые городские ключи. Утром я, доселе мирно путешествовавший те же 200 километров со сталинградцами, согласовал с их комдивом текст ультиматума и потихоньку поехал на передовую. По дороге меня задержали танкисты. Они уже пили заздравные тосты. Впрочем, не уверена. Их танки болтались перед каменными дворцами, не умея выкурить оттуда хитрых фрицев. Танкисты сообщили мне, что здесь распоряжаются совсем не пехотные генералы, а сам генерал-лейтенант Жданов, командующий оперативной группой по владению Белградом. Ничего не поделаешь, приходилось искать Жданова. Без него вещать ультиматум противнику было явно незаконно. Я нашел его на главной улице, чуть согнутого близкими разрывами, высокого, красивого, в демонстративно полной генеральской форме. Меня всегда удивляло, до чего крупный, упитанный народ наши генералы. Очевидно, дело здесь не только в естественном влечении рослых людей в военные кадры, но и в том, что 20 лет мирного строительства они физкультурили и отчасти отъедались на положенных пайках. Я доложил. Генерал откачнулся в сторону, прищурился и рассмеялся трагически. «Слишком много чести для противника вещать ему ультиматумы. Город взят мной, так и передайте. И кроме того, у меня 700 пушек, а у них 500. Я ушел с приказанием немедля вещать призывы к отдельным сопротивляющимся группировкам». Из воспоминаний Петра Горелика. В письме ко мне Борис приоткрывал завесу над своим новым назначением. Сейчас на руководящей работе в одной экзотической, романтической, казавшейся мне интересной отрасли. Зная способности и эрудицию Слуцкого, нетрудно было догадаться, что ему предложили работу в 7-м отделении политотдела армии. Отделение занималось разложением войск противника. Слуцкому предстояло вещать на противника из громкоговорящей радиоустановки, смонтированной на автофургоне. На другой день вечером порученцы Жданова топырили уши по всему городу. Искали меня на слух по характерному эху динамиков. Положение было критическим. Танки безнадежно застряли в каменном муравейнике. Пехота была еще на подходе. 3 дивизии немцев прорвались с востока и перерезали основную магистраль, соединявшую Жданова с его тылами и Болгарией. Как известно, Белград был взят только через 5 дней. Вскоре я узнал трагикомическую подоплеку операции. 14 числа утром, незадолго до разговора со мной, Жданов, упреждая подход пехоты, с которой пришлось бы делить славу, загодя донес о взятии города. Доклад пошел в Москву. О нем сообщили Сталину. И стал сочиняться длинный приказ с фамилией генерала на видном месте. Однако уже к вечеру обстановка вырисовалась настолько, что Жданову пришлось срочно дезавуировать свое утреннее донесение. В запоздавшем приказе он занимал прочное 11-е место после всех комдивов, обеспечивавших его дальние фланги. Из письма Петру Горелику. «Пишу тебе из захудалого городишки на боснийской границе, где я живу в комнате, ранее занимавшейся Ахмедом Загу I, албанским королем. Дабы окончательно не впасть в христаковский тон, перехожу к прозе. Анкетные изменения за этот срок. Получил майорское звание. Семейные. Родители переехали в Харьков и устраиваются. Дома у нас была мать Миши Кульчицкого и плакала о том, что от сына по-прежнему никаких вестей». Белогвардейцы. До войны в Белграде их было 15 тысяч. 12 тысяч бежали на север, унося с собой отчаявшуюся ностальгию. 3 тысячи ожидали нашего прихода. Во время боя за город была найдена старуха Дурново, внучка Суворова. Нас дождались 2 внука Льва Толстого. Бежали Трубецкие, потомки Лермонтова и Тютчева. Белград, Югославия, Балканы приютили южную группу белых, врангелевских офицеров, киевских и одесских помещиков, семьями, автокефальных батюшек. Они подолгу сохраняли русское имперское подданство, либо так называемые нансеновские паспорта, дававшие гражданские права и освобождавшие от политических. В Болгарии сотни гвардейских офицеров перекочевали из голодных трущоб Константинополя в шахты Перника, потом пролетаризировались и смирились. В Югославии офицеры принимались в армию. Охотно брали на службу чиновников, инженеров, учителей. Киевская, Харьковская, Одесская профессура облагородила университеты Белграда и Софии. Женщины белогвардейцев были исполнены грустного обаяния. В полудеревенском Белграде их узнавали по походке, по повороту головы, по запаху, тонкому парижскому, незабываемому. Одни эмигрантки вышли замуж за сербов, ассимилировались, вырастили расу красивых и сильных ребят. Другие жались друг к другу, основывали русские клубы, трудно привыкали к физическому труду, к чужому языку. На обочине фронтового шоссе, в городишке балканском, где женщины все нам казались прекрасными, где почему-то отпустила война от себя на минуту, проживала красавица в том сентябре. Проживала и вечером проходила мимо нашего дома и тихо светила, не поля, словно солнышко на заре. Прекращалось дело производства в штабах, перекуры в частях боевых нарушались, табакуры и те, позабыв про табак, отойти от окна и на миг не решались. Проходила, и четко очерченный рот освещался улыбкой, как молния неба. А потом нашу часть отозвали на фронт, И с тех пор я ни разу в том городе не был. Балканская Европа удивила нас необычными названиями улиц. Пока был среди этих названий Николай II, белогвардейцы крепко ощущали свою автономию. Был огромный русский дом в Белграде, гимназия, кадетский корпус. Было сознание своего островного положения, зиждевшееся сначала на культурном превосходстве, потом на народной нелюбви. Из воспоминаний Петра Горелика. Для Бориса оказались доступными мемуары вождей русской контрреволюции и эмигрантов первой волны, осевших в славяноязычных странах. В одном из писем он писал: «Усердно штудирую историю России в 20 веке. Ясно, что не по учебникам. В объеме учебников история России была ему хорошо известна». Позже Слуцкий рассказывал, что перерыл многолетние подшивки десятков эмигрантских изданий в поисках стихов. В Москву он потом привез множество стихов неизвестных нам авторов. Все эмигранты, оставшиеся в Белграде, от души умилялись Красной Армией. Но их чувства сосредоточивались на погонах, на орденах Суворова и Кутузова, на заветном слове «подполковник». Это была не нация и не класс. Существовала бездна между пролетаризированными врангелевцами в Пернике и двором вдовствующей императрицы в Копенгагене. Это было сословие, объединяемое главным образом сословными предрассудками. Я разговаривал со стариком-врангелевцем, уважаемым во всей округе детским врачом. Удостоверившись в моей интеллигентности, он спросил: «Что вы будете с нами делать?» Этот вопрос белогвардейцы задавали очень часто. В те дни им отчетливо вспоминались все их грехи – от казни Стеньки Разина до русского охранного корпуса. Я судил людей и знаю точно, что судить людей совсем несложно. Только погодя бывает тошно, если вспомнишь как-нибудь оплошно. Кто они, мои 4 пуда мяса, чтоб судить чужое мясо? Больше никого судить не буду. Хорошо быть не вождем, а массой. Опыт мой особенный и скверный. Как забыть его себя заставить? Этот стих ошибочный, неверный. Я не прав. Пускай меня поправят. 25 лет белая эмиграция дышала преувеличенными сведениями о России. В этих условиях противоположное течение казалось невозможным. Тем не менее оно возникло. Были старики со школьным представлением о патриотизме, исключавшим сговор с интервентами. Были молодые инженеры, твердо верившие в индустриализацию СССР. Были девушки из старых семей. Были врангелевские офицеры, предпочитавшие Петроградские академии всем иным. Ощущался политический раскол – отцы и дети. Впрочем, процент детей был не выше того, что у нигилистов. В 1941 году в Белграде организовался Союз советских патриотов. Его члены считали себя советскими гражданами. На русском доме написали «Собственность СССР». Быть может, интереснейшей фигурой в этой организации был внучатый племянник фельдмаршала граф Илья Николаевич Кутузов. Ему тогда было 40 лет. Из России он выехал юношей, с гувернером. Учился в Сорбонне, знал 6 языков. Доцент французской филологии, читал ее в Белграде. Написал несколько книг интересных стихов. В Белграде возглавлял кружок поэтов, который считался одним из 2 центров молодой поэтической эмиграции. Второй – в Париже. Современную русскую поэзию знал плохо. О Пастернаке и Сельвинском помнил, что у них талантливые рифмы, но веровал, что в Москве сможет занять свое место. За всю войну только с ним и пришлось по-московски побродить по улицам, почитать стихи. Из воспоминаний Петра Горелика. В довоенных письмах Борис регулярно прислал мне свои стихи. В письмах военной поры нет ни одной стихотворной строчки. Мои вопросы об этом он постоянно обходил молчанием. Только в апрельском письме 44 года впервые ответил: «Стихов никаких я не пишу 2,5 года. 2 по военно-уважительным причинам, а последние 6 месяцев без всякой причины. По образовавшейся у меня за последнее время лени». приглашению графа Кутузова я побывал на первом легальном собрании Союза Советских Патриотов. В зале шел поспешный пересмотр портретов. Без прений выбросили Николая II. Помешкали над Александром II, освободителем, и Александром I, благословенным. В конце концов уцелели Петр I, Суворов, Ермолов. На стенах остались огромные прямоугольные пролежни, странно напоминавшие 1937 год. Группа художников заканчивала портреты Ленина, Сталина, югославского лидера Тита. Постепенно сходились союзники. Скромно одетые женщины, молодые и пожилые мужчины в праздничных, единственных костюмах. Эти люди напомнили мне декабристов. Декабристов 20 века. Начали обсуждать программу вечера, посвященного октябрьским праздникам. Руководитель хора с торжеством заявил, что он подготовил гимн Советского Союза. Если бы кто-нибудь предложил этому хору спеть «Славься» из глинкинского «Сусанина», это было бы воспринято с удивлением. В программу были включены песенки Дунаевского, «Авиамарш» и даже пьески со словом «Красный» в названии. Тускло светили лампы, городская электростанция еще не работала на полную мощность. По старинному серебру кубков, огражденному богемским стеклом, ходили блики лунной тусклизны. 60 человек, переживших 25 лет изоляции, 3 года ужаса, со светлыми пасхальными лицами, готовились броситься в новую жизнь, переняв весь радикализм и всю решительность тех, кто некогда выбросил их из России.